прибыл в Гуляйполе вместе со мной в тот же день. Убедившись на месте в справедливости моих слов, в настаивании снабдить нас оружием, он обещал революционному комитету, что как только возвратится в Пологи и посоветуется, с кем следует в штабе, сейчас же сообщит комитету, чем штаб резервных красных войск может помочь революционному Гуляйполю. По дороге из Гуляйполя в Пологи я завез товарища Беленкевича в комнату номер 1 и повез его в поле, где работали свободные коммунары. Он наблюдал за их работой и расспрашивал о том, что их толкнуло к такому образу жизни, и от восторга расчувствовался. По дороге с поля на поздний полдник в столовую коммунаров Беленкевич пожал мне руку и сказал: «Я почувствовал к вам, товарищ Махно, особое доверие, и говорю теперь, чтобы вы прислали сегодня ночью своих людей принять от моего штаба оружие, винтовки и пулеметы для вооружения организовавшихся гуляйпольцев». Решение товарища Беленкевича меня обрадовало, и я сейчас же сделал по телефону распоряжение командиру гуляйпольского вольного батальона и члену революционного комитета товарищу Полонскому и Марченко выехать в Пологи в штаб товарища Беленкевича, принять и перевести на гуляйпольскую станцию боевое снаряжение. Уезжая каждый в свою сторону, мы, я и Беленкевич, заручились взаимной революционной поддержкой. Он обещал на случай отступления подать запасные эшелоны коммунарам, чтобы их вовремя эвакуировать. На другой день я с несколькими артиллеристами выехал на гуляйпольскую станцию, чтобы посмотреть, что получилось из штаба Беленкевича для нас. Здесь мы увидели 6 орудий, из них 4 французской системы, 2 русские гаубицы, 3000 винтовок, к ним 2 вагона патронов и 9 вагонов снарядов к орудиям. Радости не было границ. И все, что было нужно, в первую очередь, перевезли в революционный комитет, распределили по ротам. Мы готовились теперь уже окончательно к выступлению на фронт против Центральной Рады и ее союзников, немецко-австро-венгерских монархов. Гуляйпольский революционный комитет, Совет крестьянских и рабочих депутатов и группа анархистов-коммунистов обратились с призывом к трудовому населению района поспешить объединиться и создавать вольные батальоны революции для выступления на фронт против контрреволюции. Зов из Гуляйполя был услышан теперь уже и на фронте красногвардейцев. Командование красногвардейцев сейчас же прислало особым поездом уполномоченное лицо на гуляйпольскую станцию, чтобы переговорить со мной о том, когда и какие силы гуляйпольский революционный комитет может выдвинуть на фронт. В ночь на 8 апреля 1918 года, как раз в тот момент, когда Ленин и Троцкий в Кремле обсуждали вопрос о разгроме анархистских групп в Москве, а затем и по всей России, Украину они в то время уже покидали и поэтому не могли затевать гнусного дела против украинских анархистов, я встретился с уполномоченными Красного командования Екатеринославского боевого участка, и мы обсуждали вопрос, какие силы для защиты революции наш гордый революционный район под идейным руководством анархистов выдвинет на фронт. И замечая, как уполномоченный терзался тем, что хорошо вооруженные красногвардейские отряды оттягиваются согласно Брестскому договору с линии боевого революционного фронта поближе к русским границам, а наспех скомплектованные отряды из украинского трудового населения, не успевшие еще усвоить боевого положения, всюду отступают, я обещал ему со своей стороны все сделать в эту же ночь, чтобы к утру начать выдвижение вооруженных сил революции из сел со своих стоянок на фронт. А когда я расстался с уполномоченным, то получил сведения из Александровска, что на Александровском боевом участке красногвардейцы отступают. Командование просит штаб вольных гуляйпольских батальонов поддержать Александровский боеучасток. Я советуюсь с членами революционного комитета и группы анархо-коммунистов и бросаю под Александровск отряд, организованный группой и свободный батальон из сел, расположенных поближе к городу Александровску.